Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Новый год – любимейший праздник во многих культурах мира. В нашей стране к нему принято готовиться заранее. Продумывается все до мелочей – от праздничного наряда до набора блюд на столе. Особое внимание, конечно, уделяется сладостям, ведь больше остальных этот волшебный праздник ждут дети. Лабораторные секреты. Вкусные новогодние десерты – важный штрих любимого торжества. В силу недобросовестности некоторых продавцов, риск купить некачественные или уже испорченные конфеты есть даже в магазине. Первый и самый простой способ обезопасить себя от разочарования – проверить дату изготовления и сопоставить ее со сроком годности товара. Выбор сладостей сегодня огромен, и ориентироваться вы должны прежде всего на свой вкус. На что еще следует обратить внимание, расскажет главный специалист Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна Татьяна Костина. Как же выбрать конфеты, например, мармелад? Мармелад бывает двух видов – желейный и фруктовый. Лучший мармелад – правильной формы, с сухой поверхностью, без капелек воды, а также стекловидный и прозрачный. Если даже лакомство многослойное, оно не должно разламываться. Вы любите халву? Кунжутная, мучная, индийская гаджарка, турецкая халва пешманье, подсолнечная, арахисовая. Халву классифицируют по сырью, из которого она сделана. Если на упаковке написано «тахинная халва», это значит, что халва приготовлена из кунжута. Качественный продукт не должен быть слишком темным. Она гораздо светлее, чем халва из семян подсолнечника. Выбирая подсолнечную халву, приглядитесь внимательно. В ее составе должны быть только хорошо очищенные семечки без остатков лузги. На упаковке, кроме этого, должны быть дата производства и срок годности. Чем свежее халва, тем она ароматнее и вкуснее. Качественная халва должна иметь сухую поверхность, приятно хрустеть и буквально таять во рту. Итак, важно запомнить несколько полезных советов. Перед тем, как купить любимые сладости, внимательно изучите их состав. Избегайте продуктов, содержащих искусственные красители, консерванты и добавки, так как они могут быть вредны для вашего здоровья. Внимательно проверяйте срок годности перед покупкой. Избегайте покупки сладостей с близким к истечению сроком годности, чтобы убедиться, что вы получите свежие и безопасные для употребления конфеты. И главное, ориентируйтесь на свой вкус. Выбирайте сладости, которые нравятся вам и вашим детям, чтобы получить максимальное удовольствие от них. Пусть ваш праздник будет ярким и вкусным. С наступающим Новым годом! Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна.